Меловой период. Спинозавр. Длина 15 метров, высота 5 метров, вес 10 тонн, группа – тераподы. Питание – рыба и мясо других животных. Среда обитания – болота и реки. Период – 112-97 миллионов лет назад. Нижний, верхний мел. Место обитания – Северная Африка. Это было что-то среднее между крокодилом, слоном и морским чудовищем с жуткими зубами и когтями. «Ну и чем он похож на слона? У него даже хобота нет!» Да еще и гигантского размера. Вот уж монстр так монстр. Спинозавр считается самым крупным хищником из всех, когда-либо существовавших на нашей планете. Он был больше автобуса и весил как целых 5 внедорожников. По некоторым оценкам, его череп достигал в длину почти 2 метра, то есть он вполне мог одним махом проглотить человека. При этом, как полагают ученые, спинозавр питался в основном рыбой. В основном, но не только. В окаменелости одного птерозавра был обнаружен застрявший между позвонками зуб спинозавра. «Секрет Арекса. Когда я впервые увидел спинозавра, я был еще совсем маленьким и подумал, что это моя бабазавра. Я так удивился и спрашиваю: бабушка, а почему ты ходишь на двух ногах? И почему ты стала такой большой? Вот какую злую шутку сыграл со мной парус на спине спинозавра». «Спросите у Вастатора. Спинозавр — один из героев фильмов про динозавров. В одном фильме он сражается с тираннозавром, но в реальности такого поединка не могло быть, потому что эти динозавры просто не могли встретиться. Они жили слишком далеко друг от друга и во времени, и в пространстве. У нас мало окаменелости этой рептилии. Самые важные из них, найденные в 1912 году, были уничтожены во время Второй мировой войны. Что поделаешь, от людей всегда один только вред». У него была вытянутая морда с зубами конической формы, похожими на зубы каймана, а ноздри располагались довольно высоко, что позволяло ему дышать, даже почти полностью уйдя под воду. Так что вполне возможно, что он охотился на рыбу и на добычу, приближавшуюся к берегам рек, так же, как сегодняшние крокодилы. Большой парус у него на спине состоял из шипов длиной около 1,5 метра, покрытых слоем толстой кожи. За эти шипы, на латыни «спинае», он и получил свое название. Для чего ему нужен был такой парус, пока не ясно. Он мог им и регулировать температуру тела, и приманивать партнеров, и отпугивать противников. «Я бы на их месте больше боялся его зубов. Но это я так, к слову, потому что на самом деле я ничего не боюсь». Барионикс. Длина 8-10 метров. Высота 2,5 метра. Вес 1,5 тонны. Группа – тераподы. Питание – рыба и мясо других животных. Среда обитания – реки и болота. Период – 130-125 миллионов лет назад. Ранний мел. Место обитания – Европа и Северная Африка. Секрет Арекса. Барионикс и вправду похож на спинозавра, только без паруса на спине. Если бы он и Диметродон жили в одну эпоху, я мог бы поспорить, что спинозавр – их сын. Нет, ну в самом деле, спинозавр же просто какой-то идеальный микс Диметродона и Барионикса. Барионикса можно считать более мелким сородичем спинозавра. Он был всего 8-10 метров в длину и около 2,5 метра в высоту. И жил раньше своего собрата, примерно 130 миллионов лет назад. У него тоже была длинная вытянутая морда с коническими зубами, хорошо приспособленная для ловли рыбы. Мы точно знаем, что рыба входила в его рацион, потому что в желудке одного ископаемого барионикса была обнаружена чешуя. На черепе у него красовался небольшой костяной гребень, а вот спинного паруса не было. Ходил и бегал он точно только на задних лапах, а вот стоять на месте мог и на четвереньках. На передних конечностях у него имелось 3 пальца, один из которых был оснащен жутким когтем. Слово «барионикс» в переводе с греческого означает «тяжелый коготь». Динозавр удостоился этого имени после того, как палеонтологи обнаружили изогнутый коготь длиной 31 сантиметр, то есть как ступня человека, носящего туфли 50-го размера. Похоже, это было грозное оружие и очень полезный инструмент, которым барионикс и от врагов отбивался, и охотился, и даже ловил рыбу в реках, как это делают сегодняшние гризли. «А вот у меня 200-й размер, но я никогда не нахожу подходящую обувь. Интересно, почему? Если мне когда-нибудь доведется познакомиться с Бариониксом, надо не забыть не подать ему лапу. А еще у Барионикса был длинный и заостренный хвост, помогавший сохранять равновесие при движении, и более прямая шея, чем у его собратьев-тераподов, немного изгибавших ее в форме буквы «С». Спросите у Вастатора. Скорее всего, Барионикс питался не одной только рыбой. Вероятно, он охотился на динозавров и, вполне возможно, не гнушался доедать туши животных, убитых другими хищниками. В том же ископаемом, в котором нашли рыбью чешую, были обнаружены и кости молодого игуанодона. Первые останки Барионикса отыскал в 1983 году охотник за ископаемыми и палеонтолог-любитель. Его звали Уильям Уокер. И он по праву заслуживает всяческих похвал. Что и говорить, от людей иногда тоже польза бывает. Саркозух. Длина 12 метров. Вес 8 тонн. Питание – рыба и мясо других животных. Группа – крокодиломорфы. Среда обитания – водоемы. Период 112 миллионов лет назад. Ранний мел. Место обитания – Африка и Южная Америка. Саркозух заметно выделяется на фоне многих других динозавров. Он принадлежал группе крокодиломорфов, от которых произошли наши крокодилы. С каких это пор крокодилы стали вашими? И действительно очень походил на крокодила своей длинной пастью, вмещавшей больше 130 зубов, рядами остеодерм, костных пластин на спине, покрытых кожей, длинным мускулистым хвостом и водным образом жизни. Просто вылитый крокодил, только длиной с автобус. О темпераменте саркозуха можно судить по его имени, которое означает «крокодил-мясоед». При этом он жил в водоемах и охотился на рыбу. Странно расширяющаяся на кончике морда говорит о том, что у него, вероятно, было очень хорошо развито обоняние. А я-то думал, это у него прыщ такой большой вскочил на носу. Секрет Арекса. Короче, это какой-то крокодил с носом клоуна. Надо только выкрасить его в красный цвет и готово. Зухамим. Длина 12 метров. Высота 3 метра. Вес 5 тонн. Группа – тераподы, питание – рыба, среда обитания – реки, аллювиальные равнины. Период 125-112 миллионов лет назад, нижний – верхний мел, место обитания – Африка. Зухамим был довольно странным динозавром. Как и его двоюродные братья, спинозавр и барионикс, он принадлежал к семейству спинозавридов, но при этом у него была очень длинная и узкая морда, в которой умещалось больше 120 острых зубов. Она делала Зухамима похожим на крокодила. Его поэтому так и назвали «похожий на крокодила». «Похожий? Ничего себе! Да на него надо в суд подать за кражу личности!» Зухамим мог достигать длину 12 метров и весить до 5 тонн. В основном он питался рыбой, которую хватал своими огромными челюстями или ловил большими когтями передних лап. «Секрет Арекса! Слушайте новый анекдот! Как зовут динозавра, который ничего не пьет? Сухомим! Да ладно вам! Смешно же!» Игуанодон. Длина 10 метров. Высота 3,5 метра. Вес 3,5 тонны. Группа – орнитоподы. Питание – растительность. Среда обитания – влажные и болотистые места. Период – 126-125 миллионов лет назад. Ранний мел. Место обитания – Европа. Это массивное травоядное животное было вторым по счету динозавром, обнаруженным на нашей планете. Произошло это в 1825 году, сразу после того, как был открыт один хищник, живший в юрском периоде. Он был, в общем, даже не очень большим, но, видно, тогда показался палеонтологам таким огромным, что они назвали его мегалозавром. А для его коллеги, вегетарианца, они выбрали имя игуанодон, что значит «зуб игуаны», потому что сначала нашли его зубы и решили, что они принадлежали гигантским тропическим рептилиям, игуанам. Лишь позже палеонтологи поняли, что ошиблись. «Это что же слово «дон» означает «зуб»? Выходит, что колокола звонят «зуб-зуб-зуб», а благородный Дон Кихот Ломанческий — это на самом деле «зуб Кихот». Ах, мои зубки, мои усики, моя жизнь уже никогда не будет прежней. А начало его имени «игуана» означает «игуана». Неожиданно, правда? Никогда не догадаться. Спросите у Вастатора. Передние лапы игуанодона были короче его крепких задних ног. а палец-шип, который красовался у него на обеих руках, вероятно, был покрыт кератином, веществом, из которого состоят ногти. Возможно, игуанодон использовал этот шип как кинжал, чтобы защищаться от хищников. Я бы на его месте так и делал. Таким коготком любого можно уложить. А может, он раскалывал им семена и плоды. Или просто шип делал хватку крепче. Но, по моему очень скромному мнению, и то, и другое — совершенно неразумное использование ресурсов. Я хочу сказать, если у тебя из лапы торчит смертоносное оружие, надо использовать его по назначению. Но даже когда стало ясно, что это был динозавр, первые реконструкции того, как он выглядел, были совершенно неправильными. Его описывали как приземистую ящерицу с грозным заостренным рогом в центре морды и хвостом, волочившимся по земле. Это уже сегодня всем известно, что игуанодон, хоть и стоял обычно на четырех ногах, при необходимости бегал на задних лапах, держа хвост параллельно земле. А то, что поначалу приняли за рог, на самом деле оказалось длинным шипом на передних лапах, служившим чем-то вроде большого пальца. И размеры игуанодона были весьма солидными. Длина около 10 метров, высота более 3 метров и вес почти 3,5 тонны. «Секрет Арекса! Я как-то встретил одного игуанодона и подумал, что он своим супершипом хочет сказать мне, что все, мол, окей. Я спрашиваю у него, что окей-то? А он смотрит на меня, качает головой и ничего не понимает. Я же не знал, что это у него просто коготь такой». Дейноних. Длина 3,5 метра. Высота 1,2 метра. Вес 80 килограмм. Группа тераподы. Питание – мясо других животных. Среда обитания – реки и болота. Период 115-108 миллионов лет назад, ранний мел. Место обитания — Северная Америка. Вот тебе еще один динозавр, обязанный своей славой кинематографу. Именно Дейноних играл роль свирепого хищника, наводившего ужас на всех, кто смотрел много фильмов про динозавров. Жаль только, что там его выдали за велоцираптора. Динозавра, похожего на Дейнониха, не зря же они были родственниками, но гораздо меньшего размера и жившего на несколько миллионов лет позже. Ох уж эти фильмы про динозавров, от них одна путаница. Но мы их все равно любим. Мало того, в фильмах допустили еще одну неточность, сделав из Дейнониха чешуйчатую рептилию, похожую на ящерицу, тогда как он, скорее всего, был покрыт перьями, так как принадлежал к семейству дромеозавридов, динозавров, которые больше всего были похожи на птиц. Возможно, в фильме изображен гибрид Дейнониха и какой-нибудь другой рептилии, ведь в разных фильмах признаются, что воссозданные в лаборатории динозавры не совсем похожи на тех, что жили в доисторические времена. Спросите у Вастатора. По мнению некоторых ученых, ноги Дейнониха были очень похожи на лапы современных хищных птиц, и, возможно, в отличие от нынешних рептилий, это было теплокровное животное, а перья как раз и помогали ему поддерживать постоянную температуру тела. Голова у него была маленькая, а вот мозг довольно большой, особенно по сравнению с мозгом некоторых зауроподов. Но поскольку я все-таки остаюсь не только самым умным, но еще и самым красивым из всех, то можно сказать, что Дейноних был одним из самых умных. С перьями или без? Дейноних все равно был одним из самых страшных хищников мелового периода. Он достигал в длину 3,5 метров, весил около 80 килограммов и обладал крепкими передними конечностями с большими когтями. А на каждой ноге у него был гигантский изогнутый коготь, которым он протыкал и разделывал добычу. За это смертоносное оружие его и назвали Дейнонихом, что в переводе с греческого означает «ужасный коготь». Он и в одиночку был очень опасен, а в группе становился просто непобедим. Палеонтологи обнаружили множество ископаемых скелетов Дейнониха вокруг крупного травоядного животного и решили, что эти динозавры охотились стаей. Но вполне возможно, что они просто делили тушу уже мертвого животного. «Секрет Арекса. Однажды меня чуть не съел какой-то Дейнониха. Я подумал, что это слегка разжиревший индюк, и только потом увидел ящероподобную морду и острые зубы. Ну, я и наложил тогда в штаны от страха. Запах стоял такой, что Дейнониха и след простыл». Пситокозавр. Длина 2 метра. Высота 80 сантиметров. Вес 20 килограммов. Группа — цератопсы. Питание — растительность. Среда обитания — леса и озера. Период — 123-100 миллионов лет назад. Ранний мел. Место обитания — Китай, Монголия, Сибирь. Секрет Арекса. Может, хватит уже давать динозаврам такие сложные имена? Пситак, псистак, псистак, псискак. Уф, все, я сдаюсь. Это забавное животное считается представителем цератопсов, крупных травоядных динозавров с тяжелым панцирем, широко распространенных в меловой период. Обычно у цератопсов имелись рога и большие гребни или костяные воротники, защищавшие их шею и плечи. Но пситокозавр был самым ранним цератопсом и поэтому внешне довольно сильно отличался от них, прежде всего своими размерами. Он мог достигать 2 метра в длину, но в высоту был чуть больше полуметра и весил всего 20 килограммов. У него не было ни гребня, ни воротника, хотя у взрослых особей на черепе росли костные шипы. Но уникальным этого динозавра делал большой изогнутый клюв, почти как у попугая. Его имя так и переводится с греческого «попугай-ящер». Питался он в основном растительностью, которую срезал своим острым клювом, но зубы у него не были приспособлены для того, чтобы пережевывать пищу. Поэтому он глотал ее целиком. Молодые особи передвигались на четвереньках, а повзрослев, становились двуногими. «Надо же, совсем как люди!» Учитывая его размеры, нетрудно представить, что пситокозавр часто становился добычей крупных хищников, от которых он, вероятно, спасался бегством и, возможно, размахивал при этом хвостом с длинной щетиной, росшей в верхней части. «Ха-ха! Я сейчас лопну от смеха. Мне кажется, не было на свете более жалких динозавров. Хорошо, что ученые решили не воссоздавать их. Они бы все равно сразу снова вымерли. Спросите у вастатора. В Китае были обнаружены многочисленные окаменелости пситокозавров, которые, казалось, собрались небольшими группами и повернулись все в одну сторону, как будто убегали от опасности или услышали слова «Посмотрите сюда и скажите «Сыр!»», пока прямо на них летел с неба метеорит. Среди хищников, которые могли охотиться на пситокозавров, были не только плотоядные динозавры, но и, например, репиномамы, крупные хищные млекопитающие, жившие в меловой период. Вообще, за этими бедолагами, наверное, охотились все, кому не лень. Так что в следующий раз, когда решишь, что тебе крупно не повезло в жизни, просто подумай о том, что вряд ли кому-то может повезти меньше, чем пситокозавру, родившемуся в меловом периоде. Сципионикс. Длина 2 метра. Высота 1,3 метра. Вес 20 килограммов. Группа — тераподы. Питание — мясо других животных. Место обитания — прибрежные районы и лагуны. Период — 113 миллионов лет назад. Ранний мел. Место обитания — Италия. Секрет Арекса! Господи! Вы только посмотрите на эти огромные глаза! Мамочки! Какой же он милый! Так и хочется его обнять! Единственная окаменелость этого хищного динозавра была найдена в Италии, недалеко от города Беневенто. Он известен по прозвищам Чиро, но его настоящее имя — Сципионикс. Изучив обнаруженные останки, ученые пришли к выводу, что Чиро был длиной всего 50 сантиметров, но потом выяснилось, что это был скелет новорожденного. Во взрослом возрасте Сципионикс достигал 2 метров в длину и примерно 130 сантиметров в высоту. Среди динозавров Чиро — настоящая знаменитость, ведь помимо скелета от него сохранились еще и мягкие ткани. Изучив их, ученые поняли, чем он питался и как был устроен. Например, строением внутренних органов он схож с нынешними крокодилами и некоторыми птицами. «Ой, а можно мне автограф?» «Да что скрывать, я люблю Чиро. Почему ученые до сих пор не воссоздали его в лаборатории? Хочу себе такого Чиро». Анхангвера. Размах крыльев 5 метров. Вес 12 килограмм. Питание — рыба. Группа — птерозавры. Место обитания — побережье, мелководные моря. Период — 110 миллионов лет назад, ранний мел. Место обитания — Южная Америка и Европа. Секрет Арекса. Зубы его зубы меня всегда очень пугали. По мне, так это пинцет для бровей, только с крыльями. Анхангвера принадлежит группе птерозавров, летающих рептилий, господствовавших в небе на протяжении всей мезозойской эры. У него был очень вытянутый череп и похожая на клюв морда с забавным костяным гребнем на конце сверху и снизу. Возможно, такое строение придавало динозавру более аэродинамическую форму, но, по мнению некоторых ученых, он как лодка носом рассекал своим клювом волны и, скорее всего, охотился на добычу так же, как сегодняшние водорезы — морские птицы, которые в полете скользят по воде нижней частью клюва, прихватывая рыбу. Протоцератопс. Длина 2 метра, высота 60 сантиметров, вес 150 килограммов. Группа — цератопсы. Питание — растительность. Среда обитания — пустынные территории с песчаными дюнами. Период — 83-70 миллионов лет назад, верхний мел. Место обитания — Монголия. Протоцератопс считается предком цератопсов — крупных и тяжеловесных травоядных динозавров, которые жили в меловом периоде и обычно были вооружены рогами и прочными костными воротниками. Протоцератопс, в отличие от своих потомков, был не таким уж большим и не особо вооруженным. И если, например, знаменитый трицератопс, живший несколько миллионов лет спустя, вырастал размером с автобус, то протоцератопс был не крупнее теленка. А вместо устрашающих рогов, которые носил его преемник, у него были только выступающие заостренные скулы и небольшая шишка на носу. Выступающие скулы — это весьма красиво. Секрет Арекса. Еще анекдот. Как зовут поварозавра, который специализируется на восточной кухне? Плавоцератопс. Боже мой, какой же я все-таки остроумный. Зато у протоцератопса был костный воротник, который по мере взросления увеличивался в размере, и большой клюв, твердый и острый, как у попугая. Протоцератопс скашивал им подлесок и пережевывал пищу многочисленными зубами, расположенными в задней части челюстей. Ноги и хвост у него были короткими, и, скорее всего, он довольно медленно перемещался, хотя был не очень большим. Если бы этот динозавр был собакой, он был бы таксой. Как часто бывает с травоядными животными, протоцератопсы жили стадами, состоявшими из нескольких особей. Этот образ жизни очень помог палеонтологам, потому что они обнаружили множество окаменелостей протоцератопсов разного возраста. В итоге, на сегодня это один из самых хорошо изученных динозавров. Спросите у вастатора. Первый экземпляр протоцератопса обнаружили совершенно случайно. Его нашли в 1922 году в пустыне Гоби члены экспедиции, отправившиеся на поиски ископаемых останков первых гоминидов. Вот так вот. Хотели найти человеческие окаменелости, и хоп, нашли динозавра. Палеонтологи обнаружили целые гнезда с окаменелостями молодых протоцератопсов и еще не раскрывшихся яиц. Анализируя линии роста зубов у зародышей в яйцах, ученые пришли к выводу, что инкубационный период протоцератопса составлял, скорее всего, не меньше 83 дней, как у сегодняшних крокодилов. Тираннозавр Рекс. Длина 12 метров, высота 6 метров. Вес 8,8 тонны. Группа — тераподы. Питание — мясо других животных. Среда обитания — леса, болотистые местности и равнины. Период — 70-65 миллионов лет назад, верхний мел. Место обитания — Северная Америка. Этого динозавра знают все. Да, скажу, без ложной скромности я очень знаменит. Огромный, как двухэтажный дом, 12 метров в длину и почти 6 метров в высоту. Он был одним из самых крупных наземных хищников, когда-либо существовавших на нашей планете. Его превосходил только спинозавр, но они жили в разные эпохи и никогда не встречались друг с другом. Но если не самым крупным, то уж самым крепким и массивным из наземных хищников тираннозавр точно был. Он мог весить почти 9 тонн, то есть больше, чем 2 азиатских слона или целых 4 носорога. Несмотря на свои гигантские размеры, Т-рекс легко передвигался на мощных задних лапах. А вот передние лапы у него были очень короткими и тощими, и росло на них всего 2 пальца. Так что ученые до сих пор ломают голову, для чего они могли ему служить. Может, для того, чтобы подниматься после падения. Но самым впечатляющим у Т-рекса был череп. Огромный, около 1,5 метра в длину, с челюстями, оснащенными 60 зубами, зазубренным, как у акул, краем и каждой длиной примерно 20 сантиметров. Только представь, какой у него был ужасный укус. Он сжимал челюсти с силой больше 7 тонн и мог одним махом раздробить любую кость. «Мамочки мои, видели бы вы, как яростно я пожираю салат! Секрет Арекса, когда я был маленьким, мне казалось, что я какой-то неправильный, потому что я совсем не похож на моих приемных родителей. У них и тело не такое, как у меня, и острых зубов нет. Они не ходят на двух ногах, и руки у них не такие короткие. Но потом они мне объяснили, почему у меня другая внешность. Ты неправильный брахиозавр, ты великолепный тираннозавр. С тобой все в порядке». «Спросите у вас Татара. Тираннозавр ходил на задних лапах, опираясь только на пальцы. Очаровательная походка. Хоть и не очень быстрая, максимум 30 км/ч. Но нельзя требовать от жизни слишком много. Природа и так щедро наделила нас превосходными качествами. Одни фронтальные глаза чего стоят. Они позволяют нам хорошо оценивать расстояние. Так что при встрече с нами, тирексами, надо быть осторожными. Мы все очень опасны. Кроме Арекса. Он глупый, наивный и к тому же вегетарианец. Так что можешь спокойно спать у него во рту. Он тебя зубом не тронет. А я вот люблю поохотиться. Жаль, что Арекс мне не разрешает. Вот и приходится есть замороженные стейки». Трицератопс. Длина 8-9 метров. Высота 3 метра. Вес 12 тонн. Группа цератопсы. Питание – растительность. Среда обитания – лесные массивы, речные и болотистые местности. Период – 68-66 миллионов лет назад. Верхний мел. Место обитания – Северная Америка. «Секрет Арекса. Вастатор ненавидит трицератопсов, потому что как-то раз он вызвал одного из них на дуэль, и тот его в 2 счета уложил на обе лопатки. С тех пор все трицератопсы ему глубоко несимпатичны». Это был настоящий гигант, длиной с автобус и весом, как 2 африканских слона вместе взятые. Он принадлежал группе цератопсов. Их еще называют рогатыми динозаврами за большое количество рогов на голове. У трицератопса, например, их было 3, и он, вероятно, пользовался ими как защитным оружием. Другой отличительной чертой цератопсов был большой костный воротник в задней части черепа, прикрывавший шею и плечи. «А что, очень даже привлекательный воротник?» У ученых нет точного ответа на вопрос, какую функцию выполнял воротник. Вполне вероятно, что он защищал самые уязвимые места цератопсов, но мог использоваться и в ритуалах ухаживания, или служить для регулировки температуры тела. «Спросите у вас Татара. Его полное имя — Трицератопс хоридус. Это значит «трицератопс грубый». Что и говорить, вид у него был не самый нежный. Но звали его так не поэтому. На самом деле, его родовое имя в переводе с греческого языка означает «морда с 3 рогами», а «хоридус» — это уже латинское слово, и оно действительно значит «грубый». Но не в том смысле, что трицератопс был каким-то неотесанным грубияном, просто поверхность первых найденных окаменелостей была шероховатой. Но все эти объяснения не отменяют того, что трицератопс был не только ужасно грубым, но и просто ужасным. Нет, ну правда, он же похож на бегемота, появившегося на свет от быка и попугая. Трицератопсы грубые исчезли с лица земли вместе со всеми своими собратьями во время массового вымирания, произошедшего 66 миллионов лет назад. Но его зачем-то воссоздали ученые, и теперь он снова меня мучит. Ох уж этот трицератопс. В любом случае, воротник был неотъемлемой частью огромного черепа цератопсов. У трицератопса он был шириной 1,5 метра и длиной до 2,5 метров. А вот рога достигали всего 90 сантиметров в длину и сильно заострялись на концах. Как любой добропорядочный травоядный, трицератопс питался растительностью, срезая низкие растения своим большим клювом, похожим на клюв попугая. В отличие от некоторых других динозавров, трицератопс тщательно и долго пережевывал растительную массу зубами, которые располагались батареями по 40-60 зубов в каждой. По мере изнашивания на месте старых зубов вырастали новые. Трицератопс был современником тираннозавра, с которым у них наверняка случались стычки. На окаменелости костного воротника одного трицератопса были обнаружены следы зубов какого-то тирекса. Вполне возможно, что это были мои зубки. Велоцираптор. Длина 2 метра, высота 80 сантиметров, вес 14-18 килограммов. Группа — тераподы. Питание — мясо других животных. Среда обитания — пустыни с песчаными дюнами. Период — 75-71 миллиона лет назад. Верхний мел. Место обитания — Монголия. Этот динозавр был размером с индюка, и ученые уже почти полностью уверены, что он был покрыт перьями. Но на этом сходство между двумя животными заканчивается. В характере велоцираптора не было ничего от, в общем, миролюбивого нрава индюков. Это был очень грозный и прожорливый хищник, проводивший практически все время в поисках добычи. Ел он всего понемногу — рептилий, амфибий, насекомых, млекопитающих и других динозавров. Особенно опасным его делали большие острые когти в виде серпа по одному на втором пальце каждой ноги. «Секрет Арекса. Я иногда спрашиваю у велоцимарка, почему у него нет перьев, но он всегда отвечает по-разному. Один раз он сказал, что его ДНК слилась с ДНК змеи, и поэтому он родился без перьев. Другой раз ответил, что делает себе эпиляцию, и что на самом деле перья у него есть. А еще как-то сказал, что не знает, и попросил не лезть не в свое дело. Эх, я, наверное, так никогда и не узнаю правды». «Спросите у вас Татра. Большой коготь на стопе имелся у всех представителей дромеозавридов, семейства пернатых динозавров, которому принадлежал велоцираптор. Ничего не могу с собой поделать. Каждый раз, как подумаю о велоцимарке с перьями, помираю со смеху. Но вернемся к когтю. Он был многофункциональным. Им можно было потрошить добычу, можно было пригвождать ее к земле или использовать для того, чтобы лазить по деревьям. Вот бы мне такой. Только представь, одна из самых известных окаменелостей в мире выглядит так. Скелет протоцератопса, вступившего в схватку с велоцираптором, который вонзил ему в горло свой коготь. Береги педикюр, Веля!» Он разрывал или прокалывал ими своих жертв. А когда ходил или бегал, держал жуткие когти над землей, чтобы они не затупились. Как все тераподы, велоцираптор перемещался на двух ногах. И другой его особенностью была скорость. Преследуя добычу, он мог разгоняться больше 60 км в час. Недаром ведь ему дали такое подходящее имя — «Быстрый охотник». «Индюк-ящер тоже бы подошло». Сохранять равновесие во время бега ему, очевидно, помогал длинный жесткий хвост. У велоцираптора был маленький узкий череп с острой мордой, в котором содержался относительно большой мозг. Вероятно, это было довольно умное животное. Карнотавр. Длина 9 метров. Высота 2,5 метра. Вес 1,5-2 тонны. Группа тераподы. Питание – мясо других животных. Среда обитания – аллювиальные равнины, озера. Период 72-70 миллионов лет назад. Верхний мел. Место обитания – Южная Америка. Секрет Арекса. Услышав слово «карнотавр», вастатор становится просто невыносимым. Оно, видите ли, напоминает ему о Карле. И начинается. «Карла то, Карла сё! Как же я от этого устал!» Вот не хочет он замириться. Нет, постой, как это говорится? Смириться! Короче, не хочет он понять, что Карла никогда его не полюбит. В рацион этого терапода входило мясо, мясо и еще раз мясо. Об этом говорит первая часть его имени, образованная от латинского слова «каро», что значит «мясо». А вторая часть его имени переводится как «бык». И получил он ее за два конических выступа на лбу, похожие на бычьи рога. Охотился карнотавр на равнинах, находившихся около 70 миллионов лет назад на территории современной Аргентины. Он был довольно большим, примерно 9 метров в длину, но при этом относительно легким, а по сравнению с гораздо более массивными динозаврами, вроде тираннозавра, карнотавр, весивший около 1,5 тонны, и вовсе был малышом. «Спросите у вас Татра. Кому-то передние лапки карнотавра кажутся смешными, а я считаю, что они просто очаровательны. Они напоминают мне ручки моей возлюбленной Карлы Тауро. Вообще странно, что ученые до сих пор не поняли, зачем ему нужны были такие маленькие лапы. Возможно, это были рудиментарные органы. Так называют части тела, которые, перестав выполнять возложенные на них функции, атрофируются. У людей тоже есть рудименты, например, копчик, самый нижний позвонок в позвоночнике. Говорят, это все, что у них осталось от хвоста. Да уж, люди все-таки совершенно отвратительные создания. То ли дело карнотавры, они великолепные. И самая красивая из них — Карла. Я люблю ее, только она еще об этом не знает». Если к этому добавить тонкую челюсть, можно смело предположить, что карнотавр охотился в основном на мелкую добычу, которую он мог преследовать на очень высокой скорости. Согласно последним подсчетам, карнотавр в беге разгонялся до 50 км в час. А все благодаря очень крепким, мускулистым и массивным задним ногам, каждая из которых весила до 140 килограммов. Правда, маленькие глазки наводят на мысль, что он был близоруким, а исследование скелета говорит о том, что он, вероятно, был не очень проворным. Похоже, он не умел быстро менять направление движения и в пылу погони мог натыкаться на препятствия. «Ох, и неуклюжие же они были!» «Эй, не смейся над моей возлюбленной!» Пахицефалозавр. Длина 5 метров. Высота 1,3 метра. Вес 450 килограммов. Группа пахицефалозавры. Питание. Растительность или все понемногу. Место обитания — редколесье. Период — 70-65 миллионов лет назад. Верхний мел. Место обитания — Северная Америка. Кто это стучит? Похоже на удары молотком. Только вот в меловом периоде молотков еще не было. Как, впрочем, и людей, которые могли бы ими воспользоваться. Весь этот шум подняли два молодых пахицефалозавра, сцепившиеся головами. О да, голова у них была на редкость твердая, за что их и назвали толстоголовыми ящерами. У некоторых окаменелостей пахицефалозавра толщина черепа составляет 25 сантиметров. Это больше, чем сложенные вместе две ладони взрослого человека. Вот они и пользовались этим, отвоевывая контроль над территорией в битвах на головах. Трудно сказать, было ли им при этом больно, но вполне вероятно, что было, если учесть, что ученые находили окаменелости с признаками переломов. «Ох, прямо под нами на первом этаже живут два пахицефалозавра, которые только и делают, что спорят и бодаются головами. Покоя от них нет ни днем, ни ночью». «Я бы их назвал твердолобами. Очень уж они упрямы». «Им еще повезло, что у них череп был из особой кости, которая очень быстро срасталась. У нас немного информации об этих динозаврах. Мы знаем, что они были двуногими, так как передние лапы у них были слишком короткими, чтобы служить опорой. Еще мы знаем, что они питались растениями, хотя форма зубов позволяет предположить, что они могли быть всеядными. Кроме того, ученые считают, что пахицефалозавры были довольно быстрыми. Исходя из их размера, можно сделать вывод, что в беге они развивали скорость 25 км в час. А удерживать равновесие им помогал длинный жесткий хвост, приподнятый над землей. «Секрет Арекса! Думал рассказать тебе, как я однажды положил себе на голову расколотый пополам кокос, чтобы выдать себя за самку, похитить чего-то там, но не буду. Мне очень неловко. Скажу только, что все смотрели на меня искоса». «Спросите у Вастатора. Ты спрашиваешь, могли ли они повредить себе мозг, когда бились друг от друга головой? Кто знает, возможно, у них был внутренний амортизатор, как у современных дятлов, которые могут за 2-3 секунды нанести своим клювом несколько десятков ударов. И ничего, живы-здоровы. Однажды я зачем-то в шутку назвал одного пахицефалозавра бритоголовым. Мне пришлось тут же взять свои слова обратно и целый месяц ходить в гипсе». Анкилозавр. Длина 6-8 метров. Высота 1,8 метра. Вес 6-8 тонн. Группа – анкилозавры. Питание – растительность. Среда обитания – прибрежные равнины. Период – 70-66 миллионов лет назад, верхний мел. Место обитания – Северная Америка. В раннем меловом периоде травоядным динозаврам приходилось совсем непросто. Не то чтобы они испытывали недостаток в пище, растений было хоть отбавляй, но они могли в любую минуту наткнуться на голодного и зачастую гигантского хищника. Так что если тебе не повезло, и ты не родился супергромадным и, следовательно, неприступным, то для того, чтобы выжить, тебе нужно было знать приемы самообороны. «Айкидо не пробовали?» У анкилозавра они были довольно простыми, но очень эффективными. Полностью бронированный череп и тело, сплошь утыканное остеодермами, прочными костными пластинами, покрытыми слоем твердой кожи. «Секрет Арекса. Однажды я принял кончик хвоста анкилозавра за шоколадное мороженое. Когда я подошел к нему и попросил попробовать, он рассмеялся. Очень неудобно получилось». Остеодермы есть и у некоторых современных животных, у крокодилов, например, или броненосцев. Но у анкилозавра они образовывали по-настоящему непробиваемую броню. У него даже веки были из кости. В общем, это был самый настоящий танк. Вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову полакомиться таким. Но разве что, обзаведясь гигантским консервным ножом. И это еще не все. Последние позвонки хвоста анкилозавра срослись друг с другом и образовали большую костную булаву, которой он наносил мощнейшие удары. Эти динозавры населяли Землю довольно долго и были разных видов и размеров. Самые крупные достигали больше 6 метров в длину, были ростом со взрослого человека и весили до 6 тонн, как хороший такой грузовичок. «Как же я сам не догадался! Где тут продаются гигантские консервные ножи? Мне срочно нужен хотя бы один!» «Спросить у вас Татра. И все же у анкилозавра было одно слабое место — живот. Да-да, его очаровательное брюшко осталось без брони. С другой стороны, он был таким тяжелым, что его вряд ли кто-нибудь мог уложить на спину. Слово «анкилозавр» в переводе с греческого означает «согнутый ящер». Но это не потому, что он сутулился. В его имени специально использовали то же слово, что и в названии болезни «анкилоз» или «неподвижность сустава», чтобы подчеркнуть, что прочность его брони обеспечивали накрепко сросшиеся пластины. Что касается меня лично, у меня не очень хорошие отношения с анкилозаврами. Я до сих пор помню, как один раз попытался укусить одного из них за спину и вернулся домой с двумя сломанными зубами. Птеранодон. Размах крыльев 6 метров. Вес 20-90 килограмм. Группа птерозавры. Питание – рыба. Среда обитания – побережье, мелководные моря. Период – 80 миллионов лет назад. Верхний мел. Место обитания – Северная Америка. Птеранодон принадлежал к птерозаврам, отряду рептилий, которые умели летать. Делали они это благодаря кожной мембране, прикрепленной к очень удлиненному четвертому пальцу передних лап. Взмахнув лапами, птерозавры натягивали мембрану как парус и за счет этого могли парить в небе. При этом по земле они ходили на четвереньках, сложив мембрану по бокам тела. Но птеранодон предпочитал летать. Он парил над озерами и прибрежными водами в поисках рыбы, которую заглатывал целиком. «Секрет Арекса! До сих пор помню, как я однажды соорудил себе крылья птерозавра и попытался взлететь, но я не учел вес моей попки. Дети, не повторяйте моих ошибок!» Дело в том, что в отличие от первых птерозавров с удлиненной мордой и несколькими десятками острых зубов, у птеранодона имелся длинный беззубый клюв, похожий на птичий. Птеранодон был одним из последних птерозавров и одним из самых крупных. Размах крыльев у них достигал 6 метров. Это в два раза больше, чем у странствующего альбатроса, который сегодня считается едва ли не самой крупной летающей птицей на Земле. А вот подсчитать вес птеранодона сложнее. Он мог быть от 20 до 90 килограммов. Понимаешь, какой разброс? Да, и если ты думаешь, что раз у него были крылья, то должны были быть и перья, то ты ошибаешься. Птеранодон был покрыт тонким волосяным покровом, и это говорит о том, что он был теплокровным животным. В придачу ко всему, на голове у него рос довольно большой гребень. Считается, что он использовался либо для привлечения самок, у которых гребни были намного меньше, либо как штурвал во время полета. «Ой, мамочки, у них размах крыльев в два раза больше моего роста!» «Животные без перьев летают, а животные с перьями не летают. Какой странный этот доисторический мир!» «Спросите у вас Татра. Птерозавры появились вместе с первыми динозаврами и соседствовали с ними на Земле 150 миллионов лет. Но это были не динозавры, а гигантские ощипанные вороны. Шучу-шучу, это были динозавры, только летающие. Птеранодон был одним из последних птерозавров. Его имя состоит из двух частей — крыло и беззубый. В полете он использовал восходящие воздушные потоки, как делают современные морские птицы, и время от времени взмахивал крыльями. При этом взлетал птеранодон, стоя на четырех ногах. Он из этого положения катапультировался в воздух, полагаясь на передние конечности, который сразу же после взлета распрямлял, чтобы расправить крылья. Эдмонтония. Длина 7 метров, высота 1,6 метра, вес 4 тонны, группа — анкилозавры, питание — растительность, среда обитания — леса с чередованием влажных и засушливых периодов. Период — 80 миллионов лет назад, верхний мел. Место обитания — Северная Америка. Этот динозавр обязан своим названием геологической формации, расположенной рядом с городом Эдмонтон в Канаде, где были обнаружены его самые первые окаменелости. Он принадлежал группе анкилозавров, панцирных травоядных динозавров с прочными костными пластинами, остеодермами, покрывавшими все тело. Вдобавок к этой защите Эдмонтония обзавелся двумя рядами грозных костных шипов, торчавших вдоль боков. Голова и хвост у него тоже были бронированы. А вот брюхо осталось без доспехов, но, завидев опасность, он мог залечь на землю и скрыть свои слабые места. И тогда при его весе, примерно как два внедорожника, сдвинуть его с места было совсем непросто. «Я-то думал, что динозавр, которого я на днях встретил, был безногим, а оказалось, что это он так защищается». «Секрет Арекса. Однажды Вастатор вернулся домой, а у него все бока в лейкопластырях. Когда я спросил его, что случилось, он ответил, что пытался подвинуть этого, как его, Эдмонтона или Эдмонта... Ну, короче, вот эту вот зверюгу». Стирокозавр. Длина 5,5 метров. Высота 1,83 метра. Вес 3 тонны. Группа цератопсы. Питание – растительность. Среда обитания – речные равнины и болота. Период – 75 миллионов лет назад. Верхний мел. Место обитания – Северная Америка. «Секрет Арекса. Я как-то принял этот огромный рог за гигантский банан. Нет, правда. Подошел к одному из этих стираксов и спрашиваю, ты зачем банан себе в нос засунул?» У стирокозавра столько рогов и острых шипов, что можно подумать, будто это была помесь носорога и дикобраза. Ну, или это был носорог суперсаян. Его имя переводится как «шипастый ящер», и его есть за что так называть. Длинный рог на морде и раскрывающийся веером воротник с четырьмя или шестью большими шипами плюс еще ряд шипов помельче. Стирокозавр уступал в размерах своему близкому родственнику трицератопсу, но у него была такая же хорошая броня и очень приличный вес, около 3 тонн. Подобно своим собратьям, он был вегетарианцем, жил во влажных районах на территории современной Северной Америки, где мирно срывал листья растений своим большим попугайским клювом. Нет-нет, шипы у него были совсем не такие, как у розы. Авираптор. Длина 2 метра, высота 1 метр, вес 30 килограммов. Группа – тераподы. Питание – все понемногу. Среда обитания – полузасушливые области. Период – 90-70 миллионов лет назад. Верхний мел. Место обитания – Азия. «Жалкие людишки! Всегда судят по внешности! Как не стыдно!» Авираптор, пожалуй, самый оболганный динозавр в мире. Похитителем яиц, а именно так с латинского переводится его имя, этого ящера назвали за то, что его первые окаменелые останки были обнаружены в гнезде, наполненном скорлупой. И исследователи решили, что это были яйца другого животного и что авираптор собирался ими позавтракать. Лишь позже выяснилось, что несчастная рептилия находилась в своем собственном гнезде и высиживала своих собственных детенышей. Как обманчиво бывает первое впечатление. Сходство между авираптором и курицей не ограничивается привычкой высиживать яйца. «Секрет Арекса. Однажды я увидел, как авираптор убегает с яйцом велоцираптора, и сначала подумал, что он его украл, но потом я понял, что яйцо было брошено, и авираптор хотел спасти его от верной смерти. Мне стало так неудобно. К сожалению, у нас по-прежнему слишком много предрассудков в отношении бедных авирапторов». «Спросите у Вастатора. Эти динозавры раскладывали яйца по кругу, а потом садились в центр круга и укутывали их перьями, чтобы им было не холодно. Этим они сильно отличаются от сегодняшних рептилий, которые в большинстве случаев оставляют яйца зарытыми в песок или просто наблюдают за ними издалека, чтобы защитить от хищников. Так что можно сказать, что авирапторы были очень нежными и заботливыми родителями. Ну все, хватит, мне становится грустно от всех этих разговоров о яйцах и родителях, потому что меня создали в лаборатории, и у меня никогда не было родителей». Этот теропод был очень похож на птиц строением скелета и сильным беззубым клювом, которым он раскалывал раковины моллюсков или измельчал колючие кустарники, хотя совсем не исключено, что яйцами он тоже питался. На самом деле у него был очень разнообразный рацион. В желудке одного авираптора обнаружили даже останки ящерицы. Внешне он, скорее всего, походил на большого фазана с длинными перьями на хвосте и, возможно, был покрыт пухом. Это был двуногий и довольно быстрый динозавр с длинными задними ногами и тремя пальцами с когтями на передних конечностях. Его рост составлял около метра. В длину он вырастал до 2 метров, а весил около 30 килограммов. Жил авираптор в Азии примерно 90-70 миллионов лет назад. Альбертозавр. Длина 9 метров, высота 3 метра, вес 2,5 тонны. Группа — тероподы. Питание — мясо других животных. Место обитания — алювиальные равнины, субтропические зоны, богатые растительностью. Период 74-70 миллионов лет назад, верхний мел. Место обитания — Северная Америка, Канада. Этого динозавра назвали альбертозавром потому, что его кости были обнаружены в канадской провинции Альберта. «Какой еще Альберта?» Он был выходцем из семейства тираннозавридов, новых суперхищников мелового периода. «Как нескромно!» К этому семейству принадлежал горгозавр. Кузены были так похожи, что долгие годы их считали одним и тем же животным. Альбертозавр достигал 9 метров в длину и 3 метров в высоту. У него были мускулистые задние конечности и огромная голова с челюстью, полной жутких зубов. Его мощный укус мог раздробить любые кости. Короче говоря, альбертозавр почти ничем не отличался от тираннозавра. Недаром ведь он считается его прямым потомком. Секрет Арекса. Простите, но как можно серьезно относиться к динозаврам по имени альбертозавр? Когда я встречаю кого-нибудь из них, я смеюсь им в лицо, просто так, без всякой причины. Траодон. Длина 2 метра, высота 1 метр. Вес 25-50 килограммов. Группа — тероподы. Питание — мясо других животных. Среда обитания — алювиальные равнины, болота и места, богатые растительностью. Период — 72 миллиона лет назад, верхний мел. Место обитания — Северная Америка и Азия. Невысокий и проворный траодон был грозным хищником с изогнутыми и острыми зубами. Не случайно его имя означает «ранящий зуб». Он принадлежал к той же группе, что и велоцираптор, и, подобно своему собрату, был вооружен опасным кривым когтем на втором пальце ноги и покрыт перьями. Интересно, почему в доисторические времена было так модно носить перья? Кроме того, он был очень быстрым и ловким, и, скорее всего, охотился в стае. Ученые предполагают, что траодон обладал неплохими умственными способностями и мог разрабатывать стратегию и тактику охоты. Судя по черепу, у него был исключительно объемный мозг. Ну, в смысле, по сравнению с другими динозаврами. Что? Вы что хотите сказать, что все остальные динозавры глупые? Секрет Арекса. Раньше я думал, что пернатые динозавры — это очень смешно. Но теперь я понял, что именно их мне следует бояться больше всего. Гигантозавр. Длина 15 метров. Высота 5 метров. Вес 8 тонн. Группа — тероподы. Питание — мясо других животных. Место обитания — болото и болотные леса. Период — 99-97 миллионов лет назад, верхний мел. Место обитания — Южная Америка. В меловой период увеличивались в размерах не только травоядные динозавры. Хищники, которым надо было охотиться на травоядных, не отставали от них, а некоторые, вроде гигантозавра, даже немного перестарались и стали просто огромными. Многие ученые считают его самым крупным хищным животным из всех когда-либо существовавших на Земле. Во всяком случае, он точно может побороться за первое место со спинозавром. Вот это была бы битва. Гигантозавр был по-настоящему страшным зверем. Помимо гигантских размеров, он обладал короткими, но очень крепкими передними конечностями с острыми когтями на каждой лапе. Секрет Арекса. Я до сих пор путаю гигантозавра с гигантозавром. Палеонтологи, которые выбирают такие имена, явно не блещут фантазией. Спросите у Вастатора. Слово «гигантозавр» означает «гигантский южный ящер». Именно гигантозавр с буквой «О» между буквами «Н» и «Т». Не путай его с гигантозавром, потому что кроме довольно похожих имен у них нет ничего общего. Гигантозавр был травоядным динозавром, останки которого обнаружили в Англии, а гигантозавр жил на территории нынешней Аргентины, где были обнаружены самые крупные в мире динозавры вроде аргентинотозавра, гигантского зоропода, длиной более 30 метров и весом 75 тонн. У него была очень крепкая шея, поддерживающая его огромную голову. Его череп в длину равнялся росту взрослого человека, а челюсти с рядами жутких зазубренных зубов достигали в глубину 90 сантиметров. И где-то там, на этих просторах, терялся мозг размером с банан. Так что, возможно, это было не очень умное животное. Вот так и представляю себе, что у него в голове вместо мозга был банан. Может, внутри этой большой головы еще и обезьяны жили, кто знает. Но зато очень быстро. Судя по реконструкциям исследователей, гигантозавр мог разгоняться до 50 км в час, то есть бегать с такой же скоростью, с какой позволено ездить в городах с современным автомобилем. На челюстях у него были очень мощные мышцы, способные наносить глубокие укусы, но по их форме не скажешь, что они могли дробить кости. Поэтому палеонтологи полагают, что гигантозавры питались в основном не слишком крупной добычей и поедали детенышей зауроподов или других мелких динозавров. «Какой смысл быть быстрым, если ты такой глупый? Он ведь мог несколько дней бегать за собственной тенью, прежде чем понять, что преследует самого себя». Паразауролов. Длина 9,5 метров. Высота 2,7 метра. Вес 2,5-4 тонны. Группа – гадрозавры. Питание – растительность. Среда обитания – аллювиальные равнины с реками и болотами. Период – 76,5-74,5 миллиона лет назад, верхний мел. Место обитания – Северная Америка. Это странное животное принадлежало к семейству гадрозавридов, которых называют утконосыми динозаврами, из-за большой плоской пасти, похожей на утиный клюв, которым они срывали листву с деревьев. Это травоядное животное достигало весьма внушительных размеров. Оно было 9 метров в длину, около 3 метров в высоту и весило больше 2 тонн. Передвигался паразауролов и на двух, и на четырех ногах. Пощипывая растения, он, вероятно, вставал на четвереньки, а когда чувствовал опасность, поднимался на две задние ноги и убегал на огромной скорости. Но особой приметой паразауролофа был большой трубчатый гребень, венчающий череп. «Я думаю, он им пользовался, чтобы чесать себе спину. А что? Ему надо было просто вытянуть шею, запрокинуть голову, и вуаля! Зуда как не бывало!» «Секрет Арекса. Я обожаю этого динозавра, но мне очень трудно произносить его имя. Подожди, я сейчас попробую еще раз. Паразауролофолофолофолоф. Нет, опять не получилось. Я похож на какого-то колдуна-неудачника, который пытается сотворить какое-то странное заклинание». У разных видов гребень был различной формы и размера, и у некоторых он бывал очень громоздким. Внутри гребень был полым и сообщался с носом и горлом. Каких только гипотез не высказывалось о том, как паразауролов им пользовался. Одно время даже считалось, что гребень мог служить чем-то вроде трубки для подводного плавания, чтобы дышать под водой. Но сегодня ученые сходятся во мнении, что паразауролов выдувал им мощные и глубокие звуки, подобные звуку трубы, а также мог выставлять на показ для привлечения самок. «Представляешь себе оркестр, состоящий только из паразауролофов? Спросить у Вастатора. В его челюстях было около 300 зубов. На смену сносившимся от жевания постоянно вырастали новые. Это просто какая-то сверхспособность. Я ему даже завидую. Вот бы мне так отрастить зубы, которые я потерял из-за анкилозавра». Сначала ученые думали, что паразауролов был водным животным с утиным клювом и перепончатыми лапами. То есть, по сути, они приняли его за гигантскую утку с хохолком. Вот глупцы. На самом деле его ноги были больше похожи на верблюжьи. Тиризинозавр. Длина 10 метров. Высота 4,5 метра. Вес 5 тонн. Группа – тераподы. Питание – растительность. Среда обитания – леса, богатые растительностью. Период – 70 миллионов лет назад, верхний мел. Место обитания – Монголия. Особые приметы. Длина – 10 метров. Высота – больше 4 метров и вес – до 5 тонн. Но главное – три крепких когтя, длиной больше метра, на передних конечностях. Встретишь такого сегодня, испугаешься до смерти. Но, несмотря на свой устрашающий вид, тиризинозавр был вегетарианцем. Даже как-то не верится, что он приходился дальним родственникам такому маленькому и свирепому хищнику, как велоцираптор. И тем не менее, тиризинозавр принадлежал к той же кладе, группе манерапторов, динозавров, которые позже превратились в птиц. И вполне вероятно был покрыт перьями. Это был двуногий динозавр с длинной шеей, маленькой головой и, возможно, клювообразной мордой. «Да ну нет, я не верю! Вот это вот существо превратилось в птицу!» Но главной его особенностью были когти, которые превосходили по длине когти любого другого динозавра. Мало того, считается, что таких длинных когтей не было ни у одного животного из всех, когда-либо живших на Земле. Для чего такие непропорциональные длинные когти нужны были динозавру, питавшемуся только растительностью, не очень понятно. Возможно, он дотягивался ими до веток, с которых потом срывал листья. В любом случае, именно из-за этих гигантских когтей его и назвали тиризинозавром, что значит «ящер-косарь». По форме когти и вправду напоминают не то серп, не то косу. «Но есть же пилочки для ногтей!» «Спросите у вастатора. Тераподы были почти исключительно плотоядными динозаврами. Но потом в ходе эволюции некоторые из них изменили свой рацион и из мясоедов стали вегетарианцами. Именно это и произошло с тиризинозавром. И слава богу, добавлю я от себя, представляешь, хищника с такими когтями, боже мой, это было бы ужасно. Ученым, правда, не достает ископаемых останков, чтобы установить, какими растениями он питался. Наверное, можно и не говорить, что первыми из его окаменелости были обнаружены большие когти, которые сначала приняли за ребра гигантской черепахи. Секрет Арекса. Говорят, что мы, тираннозавры, не можем ковыряться в носу, потому что у нас слишком короткие ручки. Но никто не думает об этих несчастных терзинозаврах, или как их там звали. Я хочу сказать, вот представь, как он пытается засунуть палец себе в нос. Ох, даже думать об этом не хочу. Бедняжки. Мозазавр. Длина 17 метров. Вес 15 тонн. Группа мозазавры. Питание – мясо других животных. Среда обитания – моря и океаны. Период – 70-65 миллионов лет назад. Верхний мел. Место обитания – по всему миру. Кроме рыб, членистоногих и моллюсков, на протяжении всего мезозоя в океане водились крупные водные рептилии, игравшие в этой среде роль суперхищников. Как бы я хотел быть мозазавром! Мозазавры появились позже ихтиозавров и плезиозавров, во второй половине мелового периода, около 95 миллионов лет назад, и были широко распространены по всему миру. Они были не динозаврами, которые жили только на суше, а морскими рептилиями, похожими на огромных ящериц, с плавниками вместо ног и акульими хвостами. Из всех своих собратьев мозазавр был, конечно, самым крупным. Он достигал 17 метров в длину и весил около 15 тонн, то есть был размером с кита. Секрет Арекса. Однажды мы с вастатором натолкнулись на мозазавра. Как вспомню, у меня до сих пор мурашки по коже. Хорошо еще, что на нас были специальные костюмы, созданные Леозауро да Винчи. Кроме того, у него были устрашающие акульи зубы, которыми он пожирал рыбу, моллюсков и других рептилий. Мозазавр мог плавать глубоко под водой, но, скорее всего, предпочитал держаться на мелководье, где было легче найти пищу. В любом случае, ему приходилось время от времени всплывать на поверхность, чтобы дышать. Считается, что он был теплокровным животным и рождал живых детенышей. Современные водные рептилии, откладывающие яйца, вроде крокодилов и морских черепах, делают это на суше, но мозазавры, похоже, не могли покидать море. «Мамочки, мне страшно!» Спросите у вастатора. Слово «мозазавр» означает «ящер с реки Маас». Но его так назвали, конечно, не потому, что он жил в реке Маас, которой тогда еще и в помине не было, а потому что там поблизости были обнаружены его останки. Я не понимаю, почему не назвать его ящером с реки Маас, который не жил в реке Маас, но которого мы назвали ящером с реки Маас, потому что его останки были найдены недалеко от реки Маас, которая на латыни называлась Моса. Так ведь намного понятней, правда? Сальтозавр. Длина 13 метров, высота 4 метра, вес 7 тонн. Группа зауроподы. Питание – растительность. Среда обитания – тропические леса. Период – 70 миллионов лет назад, верхний мел. Место обитания – Южная Америка. Если ты ожидал рассказ о динозавре, способном выделывать сальто-мортале, как циркач на арене, придется тебя разочаровать. Сальто в имени этого динозавра не имеет никакого отношения к смертельно опасным прыжкам. Как же так? Ну вот зачем так обманывать? Сальтозавром его назвали потому, что его останки были найдены недалеко от города Сальто в Аргентине. Да он бы и при всем желании не смог прыгать, так как не отличался проворностью, как и все зауроподы, которые считаются самыми крупными и тяжеловесными динозаврами из всех когда-либо живших на Земле. Правда, по сравнению со своими сородичами, сальтозавр был не таким уж большим. Он достигал около 13 метров в длину, 4 метров в высоту и весил примерно 7 тонн, то есть был просто малышом рядом с таким своим близким родственником, как аргентинозавр, длина которого составляла 35 метров, а вес 90 тонн. Во всем остальном сальтозавр полностью соответствовал облику типичного зауропода. Массивное тело на 4 колонообразных ногах, очень длинная шея, увенчанная маленькой головой, и такой же длинный хвост. Более того, подобно собратьям, он питался исключительно растительностью. Но у сальтозавра все же была особая примета, отличавшая его от большинства зауроподов. Бронированная защита на спине, образованная остеодермами, костными пластинами, покрытыми толстым слоем кожи, наподобие тех, которые носят современные крокодилы. «Тоже мне защита. Я буду хватать его за лапы». Спросить у вастатора. Помимо окаменелости взрослых особей, палеонтологи нашли многочисленные гнезда с яйцами сальтозавра. Изучая эмбрионы внутри яиц, ученые пришли к выводу, что у вылупившихся детенышей был так называемый яйцевой зуб, как у современных птенцов и детенышей черепах и крокодилов. Это такой выступ на кости черепа, его называют зубом, хотя он больше похож на небольшой рог на кончике клюва или морды, которым созревшие детеныши, когда приходит срок, разбивают скорлупу, чтобы наконец увидеть свет. Ой, ну какие они все-таки милые и выглядят очень аппетитно. Секрет Арекса. Когда я был маленьким, я очень веселился, скатываясь по длинношеям, как по горке. Но прокатиться по шее сальтозавра была плохая идея. До сих пор помню, как у меня болела попа после того, как я с трудом соскользнул с его твердой шершавой спины. Галимим. Длина 8 метров, высота 2 метра, вес 250-400 килограммов, группа — тероподы, питание — все понемногу, среда обитания — леса с умеренным климатом и реки, период — 70 миллионов лет назад, верхний мел, место обитания — Монголия. Секрет Арекса. Я тоже не понимаю, зачем его называть галимим, если он больше похож на страуса, чем на петуха. Так и назовите его — страусамим. Его имя означает «подражающий петуху», хотя он больше походил на страуса. Галимим перемещался на двух ногах, у него был длинный хвост, цепкие передние лапы и длинные мускулистые задние конечности. Он наверняка очень быстро бегал. А еще у него был большой клюв, и, скорее всего, он был покрыт пухом. И при всем при этом галимим оставался рептилией, а точнее динозавром. Чем он питался, не очень понятно. Одни утверждают, что он ел мелких млекопитающих и ящериц, другие говорят, что он питался только растительностью, а третьи считают, что его пищу составляли моллюски и водные растения. Возможно, он ел все понемногу. Как у многих других тераподов, у него были полые кости, что делало его легким и быстрым. Вот объясните мне, что общего у галимима с петухами? Может, он кукарекал? Кто-нибудь, просветите меня, пожалуйста. Стигимолох. Длина 3 метра, высота 90 сантиметров, вес 90 килограммов. Группа пахицефалозавры. Питание – растительность. Среда обитания – прибрежные зоны с влажным климатом. Период – 66 миллионов лет назад, верхний мел. Место обитания – Северная Америка. Присмотрись к нему внимательней, и у тебя не останется никаких сомнений. Этот динозавр принадлежит к роду пахицефалозавров. Несмотря на костные узелки и шипы на задней части черепа и два шипа побольше по бокам головы. А некоторые ученые даже думают, что стигимолох — Это тот же самый пахицефалозавр, только еще очень юный. Так же, как другой динозавр, Дракорекс хогвартсия, которого сначала приняли за особый род, а потом решили, что это молодая особь пахицефалозавра. Имя Дракорекс, драконий король, ему дали за внешнее сходство со сказочными драконами, точнее, с королями драконов, учитывая, что его голову, как корона, венчают костные гребни и шипы. А видовое название хогвартсия говорит само за себя. Ну, то есть он родом из школы волшебства. «О, я знаю все эти магические заклинания! Динозариум левиоса! Вулнера диносанетур! Экспекто патроодонум! Динос максима! Хорошо, хорошо, я уже закончил». Секрет Арекса. «На мой взгляд, у этих стигемолохов просто очаровательная мордочка. Но каждый раз, когда они опускают головы, я подпрыгиваю от страха, как будто кто-то наставил на меня 10 кинжалов. Терпеть не могу эти рога». Маязавр. Длина 9 метров, высота 3 метра, вес 2-4 тонны. Группа гадрозавры. Питание – растительность. Среда обитания – хвойные и папоротниковые леса. Период – 75 миллионов лет назад, верхний мел. Место обитания – Северная Америка. Клюв, как у утки, а по размерам почти бегемот. Нет, это не гигантская птица, а маязавр. Один из самых известных и наиболее хорошо изученных динозавров в мире. Его кости впервые были обнаружены только в 1979 году, но с тех пор ученые нашли множество его останков. Верный знак того, что маязавры были очень широко распространены. «Даешь больше еды нам, плотоядным!» Эти травоядные животные, длиной около 9 метров и весом до 4 тонн, обитали на территории современного штата Монтана в США около 75 миллионов лет назад. Они принадлежали к семейству гадрозавридов, которых также называют утконосыми динозаврами, из-за большой плоской пасти, которой они обгладывали ветки деревьев. Секрет Арекса. «Когда я был маленьким, я подружился с одной юной маязаврой. Мы были ровесниками, но через неделю она уже стала намного выше меня. Я ее с трудом узнал». Его имя означает «хорошая мама ящера». А называли его так после того, как обнаружили многочисленные гнезда с окаменелыми яйцами и растоптанной измельченной скорлупой, которая говорит о том, что, вылупившись, детеныши некоторое время оставались в гнезде. Мало того, рядом с новорожденными динозаврами были обнаружены и особи постарше. В общем, у ученых есть неоспоримые доказательства того, что маязавры не только оберегали яйца, но и заботились о детенышах после рождения. «Так это был уткомод или уткопотам?» «Спросите у вас статора. Обычно маязавры ходили на четвереньках и, может быть, поднимались на задние лапы, чтобы добраться до самых высоких веток деревьев. Но если им угрожали хищники, они вставали на задние конечности и убегали со всех двух ног. Яйца маязавров были размером со страусиные, а значит, их детеныши должны были очень быстро расти, чтобы достичь размеров взрослой особи. То есть стоило бедной маме маязавре хоть на мгновение отвернуться, как ее детеныши вырастали до неузнаваемости. Вот маязавры и не спускали с них глаз». Текст читал Семен Мендельсон.